все меняет. Пикассо, например, начинает с того, что собирается написать дерево, а к концу оно превращается в быка, хотя начиналось все с дерева. Первоначальный образ — образ дерева, а окончательно получается животное. Медицина и гигиена. Вероятно, это не одно и то же. Пикассо все-таки выбирал некую тему, а как он ее выражал в форме дерева или быка, это уже не имеет значения. Семенон, да, возможно. Вот, к примеру, темой моего следующего романа станет подавленная жестокость. У меня уже есть герой, есть отправная точка. Я пытался сделать местом действия Францию. Ничего не получилось. Для того, чтобы ввести своего героя, чтобы обрести исходную точку, мне пришлось перенести действие в Соединенные Штаты. Это единственная страна, которую я знаю достаточно хорошо, чтобы развить тему. Однако я совсем не уверен, что роман будет написан именно на эту тему. В процессе работы она может смениться другой. Такое у меня случалось не раз. Медицина и гигиена. А что является толчком? Герой или тема? Семенон. Герой в гораздо большей степени, чем тема. Я, например, знаю, что герой подавляет в себе жестокость. Я уже знаю героя. Установил его генеалогическое дерево. Знаю, что представляет собой его бабушка, дедушка, родители. Мне уже полностью известно его семейное и общественное положение. Я знаю, чем болеет он и члены его семьи, хотя, конечно, не собираюсь вводить в роман все детали анамнеза. Медицина и гигиена. И вам всякий раз приходится проделывать подобную работу, чтобы придать герою достоверность и индивидуальность. Семенон. Да, безусловно. И вот в процессе подготовки к роману наступает день, который я люблю меньше всего. Персонажи уже сложились, но у них еще нет ни адреса, ни номера телефона, и тогда я беру телефонные книги, литре, и начинаю искать фамилии. Примечание. Литре Эмиль, 1801-1881 годы, французский лексикограф, создатель монументального словаря французского языка. Кроме того, я набрасываю примерный план квартиры или дома. Я должен знать, направо или налево открываются двери, какое окно выходит на солнечную сторону и когда в комнате солнце, утром или вечером. Все это необходимо мне, чтобы ориентироваться в этом доме, как в своем. В этом и состоит вся моя подготовка к роману. Другой нет. Медицина и гигиена. Вы сами придумываете события. Стендаль, например, искал их в подлинной жизни. Семенон, да, именно так. Но это как раз пустяк. Отправной точкой может стать автомобильная катастрофа, сердечный приступ или получение наследства. Необходимо нечто, внезапно меняющее жизнь героя. Это весьма правдоподобно, так как в жизни почти каждого человека случался резкий перелом. И когда начинаешь искать подлинные его причины, оказывается, что они поразительно ничтожны и вообще ничего по-настоящему не объясняют. Случай является просто предлогом, который открывает или приводит в движение что-то, лежащее гораздо глубже. Мы вдруг хватаемся за какое-то случайное, несчастное или нелепое происшествие, чтобы переменить жизнь, а в действительности это желание живет в нас лет с 20, только у нас не хватает духа его исполнить. Медицина и гигиена. Значит, можно сказать, что благодаря этому ваш герой открывает самого себя. Семенон. Да, случай в некотором смысле является поводом для самооткрытия. Медицина и гигиена. Герой новыми глазами смотрит на свое прошлое и обнаруживает в себе доселе скрытые возможности. Семенон. Как вам известно,